Будешь бить. Подойти и ударить, да, но там же еще эти, блин, чуваки не, тоже стоят. Пусть они подойдут сами. Все к нам. Мы тут с пушками сзади стоим. У Скорпиона я вам сразу... проход просто. У Скорпиона я вам сразу говорю, очков действия 8. А мы из-под ног их из-под мышек будем стрелять, блин. Они не успеют. 8 очков действия. 1, 2, 3, 4, 5. И 4 ему нужно очка действия для атаки. Это 1, 2, короче, 5, либо 2. Мы сейчас наступаем и первый атакуем, либо да. Я сейчас получаю по щам. Нет, он не успеет. Он не успеет. А 4-5 назад они не успеют. Он подумай, что бы твой персонаж сделал в этой ситуации. Я отхожу на 2 клетки назад. Хорошо, 1, 2. Теперь остальные действуют, поскольку я понимаю, у всех очков действия больше, будем считать, что вы стоите вот здесь, у всех очков, очки, точнее, порядок действий выше, чем у Скорпиона, поэтому вы можете решать, что делать. А, ну, поскольку я близко к нему, могу я стать возле него, да. Только... На 2, 1, 2. Да. Остальные очки действия не потрачены, они идут вам бонусом в защиту, если вас будут атаковать. Это в броне, хорошо, я тоже в защиту уйду. Угу. Я достаю пистолет и хочу в него выстрелить. Тут темнота полнейшая. Да. Я к собаке. Я его не вижу, можешь сказать, что мой персонаж видит? Джерри, ко твой мне. Персонаж видит только нас впереди себя в малом свете, который доносится сюда из ламп аварийного освещения, которые закончились буквально там, может быть, метра четыре назад. Короче, и робот откладывает кирпичи и делает 2 шага назад. Мы да. Все тоже есть. А я как бы хочу присмотреться, прислушаться, типа, что там, где там. Без света ты здесь вообще ни черта не видишь. У кого фонарика нету? Не, ну, у можно, да. Фонарик я могу посветить. Рамон, сколько у тебя везения? Да ядрен бат, я не знаю, подожди, сейчас. Удача. Сейчас, удача, да, сколько у тебя удачи? Так везение, удача 5, стандарт. Сейчас мы посмотрим. С модификатором минус 2 я дам Рамону шанс обнаружить у себя еще и фонарик где-нибудь вмонтированный. Тот самый, который жужжал, видимо, в районе бедер. Гэмблинг! Давай! То есть он уже в 3 уложится из 10. Давай! У тебя 5 же везения, да? Да. Семерочку. Нет, фонарик не обнаружен. Монтированный. Так, у нас еще остаются пара человек, не подействовали. Модификатор освещенности в кромешной тьме в пещере минус 200%. Ну, короче, невозможно попасть, да. Минус 200. Капец. 6 говорит, что у нее фонарик есть, это правда? Кто говорит? Ну, я его себе нагенерила, я думаю, это правда. У тебя фонарик был, да? Да, да. А батарейки? Да. Хорошо, значит, у тебя есть фонарик. Ура! Ну, я хочу посветить им вперед. Слот для фонарика. Так, да, можно, кстати, хорошая идея. Девочка включает фонарик у нас. Да. Марина включает фонарик, и теперь вам видно все примерно вот до сюда. Как перед нами стоит здоровенный скорпион, да, упор. Нет, перед вами насыпь, а за ней ничего не видно. Вы видите только насыпь. А между насыпью и потолком остается где-то метр с небольшим. Мы же слышим, как копошатся скорпионы, слышим же, да? Сейчас услышали, как робот жужжа конечностями ломанулся обратно на 2 метра. Что там? Тебя это должно было бы насторожить. Да, это все в один ход у вас происходит, напоминаю, еще Волков не походил. Скажите, кем вы дорожите меньше всего? А, ты же, да, там... Я финиш. Ремонтирую, часто, наверное, не прошел или прошел? Да ремонтируешь, сейчас не прошел. Ну да. Тогда ты у нас пока не участвуешь. Угу. Все походили, да? Ребята, кем вы меньше всего дорожите? Собакой. Собой. Вот теперь вы слышите. Вот теперь ходит скорпион, и вы слышите шуршание. Так, сколько у него там? Так. 1, 2, 3, 4. Это надо было бы по гексам считать, но мы сейчас по квадратикам, напоминаю. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это они. 8. Это они все появляются из-за насыпи. Появляется один здоровый скорпион, а один маленький. Ну такой, относительно маленький. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кстати, собака тоже на 2 шага отступила. Mother of God. Я же сказала ей ко мне, она испугалась. Да, она испугалась чуть-чуть. За прошлый год. Мы увидели это все, да? У нас сейчас новый ход. Да, новый ход, и у нас в первом ходе у кого больше всего... У кого больше всего? Кого у нас всего? Порядок действий. У меня тоже 14. Ну, значит, вы прямо одновременно ходите. Да, можете сами решить, что первый. Я... Да, давай я покажу. Да, в том же порядке, понятно. Да. Я просто... Ну, блин, я не знаю, у него панцирь. Стоит ли применять заряд на этого? Я применяю заряд на большого. Бей в лицо, в глаза. Нет, прицельно это сложно попасть. Все-таки. Итак, ты тратишь 2 очка действия, чтобы произвести удар, да? Mm-hmm. У тебя рукопашная сколько, напомню? Один. Урон. Рукопашный урон. Не рукопашный урон, а рукопашное умение. Ну, умение рукопашное 54. 54, значит, тебе нужно уложиться в умение рукопашное минус класс брони Скорпиона. То есть, того у тебя 44. Угу. Сейчас. Так, сейчас кинем. А, на освещение я тебе пока не даю отрицательных модификаторов, поскольку ты видишь хорошо. Так, в темноте. Сейчас тратишь 2 очка. Ух ты, попал. Ей! И повреждение... А, ты его автоматически оглушаешь. У тебя... Ты же применил свои особые умения, да? Да. Он оглушен, я переворачиваю. У тебя остается еще... Сколько там очков действия? Ну, сколько я потратил? 2. Значит, у него коэффициента брони нет или есть еще? Подожди. Это влияет или нет? И у себя заряд отметь, что он у тебя истощился на 20%. Блин, где бы ты отметил? День себе отдельно сделай процент зарядки. У тебя сейчас 80%. 80% заряда. Сейчас. Ты можешь теперь просто бить кулаком. Ну, а они там прямо возле меня стоят, да? Да, вот здесь еще один рядом есть. Ну, у меня получается 5 очков действия осталось, но 2 я бью раза можешь ударить. Второго бью. Это малый радиоактивный скорпион, у него класс брони 7, а у тебя умение сколько еще раз? 40? У меня умение 54, что ли? 54. Да. Значит, 47 нужно. 47 уложится. Раз. Уложился. И 2 сразу. Уложился. Два раза ты его бьешь. А повреждение, Славик, напомни, от рукопашного удара. Рукопашный урон, во-первых, нужно сказать, какой у него базовый. Там, где порядок действий. Базовый рукопашный урон 2. 2. Хорошо, сейчас вот. Будем бить тыны. Левой рукой урон 1d4 плюс рукопашный урон. 1d4 плюс 2. 2. Да. Угу. Сейчас 2 раза тогда бьем. Это получается у нас 1 и 4. И плюс 2 плюс 2. Получается 5 плюс 2 плюс 2 плюс... Получается 5 плюс 4, 9. Неплохо. 9. Ты его, значит, саданул на 9. Сейчас я тут подпишу. А сколько у него? Мы можем знать. Ну, в принципе... Чтобы вам было интереснее, я буду говорить, сколько у кого очков жизни. У него 25. Ух ты ж, это у маленького? Минус 9, осталось 16. Давай так, как по-старому. Легко ранен, сильно ранен, при смерти. Давай, хорошо, тогда я для себя буду помечать. Это нужен перк, как он, внимательность перк нужен, чтобы знать, как точно количество очков. Терлись уже, ну ладно. Короче говоря, у него 16 осталось сейчас, пока в открытую будем. Так. Следующий ходит, Славик. Да, но я достаю свою ножку от стула. Достаешь, да? От стола. На это у тебя тратится сколько очков действия? Да. Чтобы достать, по-моему, 4. Если ты ее заранее не приготовил. Ну, я не знаю, я готовил. Нет, вроде не готовил. Ты не объявлял, что ты ее да, держишь. Да, хорошо. 4 очка у тебя хоть на то, чтобы ее достать. Сколько у тебя остается? 4 как раз стоит. У меня 8, суммарно 8. И как раз приравнял к бите эту хорошо. Ножку. 4 урон. Так, я должен сказать свое холодное оружие. 44 холодное оружие у меня. Угу. Вот, бью по голове большого скорпиона. Не по голове, но бью по скорпиону большому. Бита этой большой. Там на деле я вас немножко обманул, потому что еще есть такая штука, как сопротивление повреждению, снятие повреждения. Но это пока не будем учитывать, чтобы вам было попроще. Ой, да, давай. Скорпиона там еще бы чуть поменьше бы досталось. У меня так, бьешь? Так высокий входящий порог. Тут да, точно. Сопротивление. Ты бьешь, Славик? Сколько тебе нужно? Большого. Сколько у тебя умения? 44 холодное оружие. 44 минус его 7, получается 37. Что-то немного. Ты с вертухи бьешь или рукой? 37 тебе нужно прокинуть. Я бью своим... 37, плюс я тебе еще накладываю... А, нет, сейчас освещение нормальное, девочка уже светит. Сейчас, я достаю свои кубики. А ты сам будешь кидать? У меня есть до 10 где? Ну вот давай, до 10 и до 100. До 100. Сотый. Угу. Вот. С десятками. Хорошо. В 37 тебе нужно попасть. Давайте, мои счастливые кубики. 37... Не верите, не поверите, ребята, честно. 37? Вот. Все началось. Сейчас. Вот. Я верю. 30, да, вижу. Куда? Куда? 7. Молодец, отлично, ровно попал 37. 37, я не... Везучий сукин сын. Это 1 из 100 шансы, 1 из 100. Хорошо, кидай тогда повреждения. Офигеть, 1 до 10. 1 до 10 плюс сколько? Плюс рукопашный урон 1. Давай. 1 до 10 плюс 1. Я выкинул 1. 1 плюс 1, 2. Отлично, ты выступил. Подожди. 1 до 10 плюс 2 плюс рукопашный урон. Суммарно 3 выходит. 3, хорошо. На самом деле он бы это поглотил, но я не буду это сейчас учитывать. У меня сейчас голова взорвется. 1 плюс 1 до 10. Кого бы он там поглотил? Очень урон бы этот поглотил. Поглощение минус броня. Да, Рамон, не запаривайся пока. Итак, ты ему нанес 2 урона. И у него еще в ДНД четверку не играл. 23 у него остается. Терра не будут. Двигаемся дальше. Следующий у нас девочка. Или ты? Марина, сколько у тебя очков действия? 9. А порядок действий? 16. Значит, ты вообще первый должна была ходить. Да, неважно. А ты включила фонарик, там что-то ковырялось. Ну давайте, да. Что будешь делать? У меня на бедре висит бумеранг, я хватаю бумеранг и сейчас всех тут в таком узком проходе. Не, я тебе запрещаю. Я себя не генерировал каким-нибудь. Ты правда будешь бумеранг кидать в этом узком проходе? Нет, ну как, ну там лучок есть прямо напротив меня. Нет, ты его можешь использовать сейчас только как мили вепон. Бумеранги немножко иначе действуют. Ты же увидела бумеранг, как действует? Он должен по дуге лететь. Окей. То есть ты можешь использовать, взяв за один конец, и другим бить. Либо использовать что-то другое. Ну, тогда я подбегаю к ближайшему паучку. Значитому, да? Да. Раз, два. У тебя остается 7 очков действия. И накидываю ему удавочку. Какую удавочку? На что? На шейник. На хвостик. На хвост? Зачем? Удавку вроде не захнулся. Да. Ну или... Сам своим ядом. Феерично. А зачем ты будешь накидывать удавку на хвостик, можно сказать? Ну это же скорпионы. Ну да. Ну, они будут бить, они будут ядовиты. Лещ есть. Чтобы он им не жалил? Крабов. Подожди, а я могу удавкой попробовать ему опутать клещи? Клещи. А как удавка вообще выглядит, ты представляешь? Это такой металлический провод. Ну. Вот. Окей. Он такой это очень довольно... гибкий, прочный. Довольно сложно, я думаю, тебе будет опутать удавкой клешни. Удавка все-таки не для того, чтобы душить. Ну, тогда бумерангом что делать? Другое дело. Здоровый металлический бумеранг, и я с размаху ему... Сколько там, по два, да, на такую атаку нужно? Действие или по три, я не помню. Это какое оружие? Мили вепон, но это считай как нож. Ну, да. Это скорее как дубинка, может быть. Как дубинка, да. Хорошо. Сейчас нам Славик скажет, у него это все под рукой. Но если на. Если. Бумеранги вообще маленькие, тогда как нож будем считать. Ну давай, пусть будет. Давайте. Просто не такой острый, ну ладно. Три. Он трансформируется. У тебя два есть, два было, остается того 8. Можешь два раза его. Ой. 7 остается. Два раза можешь его ударить. Окей. У тебя кубиков нет, я за тебя буду кидать. Да, давай. Так, это малый скорпион. Сколько у тебя на мили вепон, то есть на холодное оружие? 64. 64 минус 7, значит, в 57 нужно попасть. Первый раз промахиваешься, 71. Второй раз 77. Оба раза промахнулась. Видишь, я за тебя хорошо кидаю. Оба раза промахнулась, хрон. Пипец, девочка Джеки Чан, говорит у нас в чате. И это самое, сколько достать пистолет? Я буду считать, что я его не доставал. 4. 4? Да. У меня этот фаст-шот, вот он быстро стреляет. Я могу, если экшн-поинтов хватает, два раза выстрелить. А сколько это у тебя экшн-поинтов? У меня их всего... А, да, не хватит, простите. Ну. Сколько достать было? 4? 4. А тут есть, если я начну назад отползать, там пробовать? А я вообще сзади стою где-то, да? Ты вот он. Он на один уменьшает экшн-поинтов. Скорость выстрела. Мешает. Тебе нужно будет двинуться еще. Как минимум на... Ты сможешь один раз выстрелить, у тебя сколько очков есть? Раз, или на два лучше 9. Всего. 9? Ну так 4 достать, один раз выстрелить, тоже 4. Еще двинуться на один бы желательно, значит ты будешь спины своим да, стрелять. Да, давай, двигай меня на один. Да, достаешь пистолет. Самого большого и страшного, это сейчас, что сейчас происходит? Самого большого ты не можешь стрелять, можешь самого маленького и не стрелять. Короче, как в фильме «Чужие», мы зажигаем свет, из туннеля появляются скорпионы. Mm-hmm. Я там. Ну вот ты только в одного маленького можешь стрельнуть, который к тому же, правда, уже чуть начатый у него. Слегка поцарапан. Стреляю в него из своего этого С пистолета. Это Small Guns? Да. Сколько у тебя умений? У меня пистолет. 57. 57, отлично, значит 50. У тебя кубы есть или мне за тебя кинуть? Кидай из меня. 62, дорогой мой, прости. Промахивайся. Пиу, пуля. Уходит куда-то рикошетом. Но это хоть не критическое, не критический промах. Okay. А вот теперь атакуют мои любимые скорпионы. Маленький скорпион атакует девочку. Все-таки у мастера есть, да, какие-то свои любимчики на поле? У меня поле. Все любимчики. Ага. Все любимчики. Ага. Это все мои миньончики. Так, девочка, класс защиты у тебя какой, Марина? Минутку. Класс брони. Сейчас, подожди, 9. 9? Хорошо. Да. У скорпиона 70% ударить хвостом. Он бьет. Минус 9, это 61, значит, должен попасть. 38, попадает. Он может еще раз ударить, причем. Так, бьет еще раз, ладно. В этот раз вот этого синенького робота. Попадает. И теперь у него повреждение 1 до 10. Мохаха. Все по-крупному. 10. Ну так чисто. Марина, а? Тебя на 10 он ранит. Окей. И вот, ты отравлена ядом типа D. Слайк, посмотри пока, что такое яд типа D. А Рамона он ударяет. Отняла у себя хитпоинты, да? Да. На 7. Но Рамон резистит яду. На самом деле у вас еще поглощение, но мы пока договорились не считать. Ну ты уже 3 раза это говорил, да. Ну я еще раз просто напоминаю тем, кто подключился. Рамон, отними у себя 7 хитпоинтов. Теперь атакует второй скорпион. Он атакует Славика. Сколько у тебя класс брони, Слава? Сейчас скажу. КБ-8. Угу, хорошо. Значит, базовый 15, а, подожди, базовый 15, а, это мои куртки, 15. 15, да? У тебя и куртка есть, сейчас ты модный парень. Ну, я же не буду голый ходить. Значит, 55. Куртки. Попадает. Ай. Так, и еще раз он тебя фигачит. Попадает, 48. Теперь мы тебе накинем повреждение. Девять плюс один. Это будет 10, и ты отравлен. Сколько всего хитпоинтов остается? Сколько ты мне насчитал всего? 10. А где очки? 28. У меня получается минус 10, это 18. Да, ты отравлен ядом типа D, как и Марина. Слушай, а почему мы резисты сейчас не считаем? Там у самых простой робы резисты нормального темы. Потому что мы же договорились пока не считать резист, сопротивление повреждениям и снятие повреждений. Пока только класс брони считаем. Где яд? Входим постепенно, чтобы у Рамона голова не взорвалась. Уровни яда, если ты используешь этот экселевский, справа от статов. А это наши шансы на умерщвление не увеличивает? Я сейчас адвансирую. Логарифмически. Марина, отключаю себе микрофон, когда ты не говоришь. Я вот дробовики ну еще просто здесь. Вы нашли яд типа D? Ну ладно, Славик пусть пока ищет, я пока еще одним скорпионом похожу, он сюда протискивается и бьет Рамона. Там, убийцу своего родителя. Класс брони свой, напомни, Рамон, еще раз. класс брони 5. Ага, хорошо. Мне кажется, у тебя робота на самом деле он должен быть еще повышен. Я думаю, что он у тебя гораздо выше. Да, я думаю, что пока это просто не будем учитывать. Рамон еще не научился действовать своим телом. Да, еще подросток в этом 86. Смысле. Он промахивается, а на еще один у него не остается очков действия. А последний подползает вот сюда и очень хочет тоже вступить в бой. Да, наступает следующий. Наступает следующий раунд. Первая у нас ходит девочка, насколько я помню, у Марины 16. Порядок действий. Да, ну я опять бью этого скорпиона, в которого в прошлый раз не попало. Сколько ты раз можешь его ударить теперь? 3, по-моему? 2. 2? Хорошо. Или подожди. Сколько у тебя очков действия? 9. 9. А один 4. Раз ударить... 4, да, значит 2 раза можешь ударить. Нет, 4 раза ударить, я хотел сказать. Сейчас глянем. Нет, 4 раза ударить. 4 как-то много. Сейчас скажу. 2 или 3 ножом. 3 очка действия стоит. Значит, 3 раза можешь ударить. Бьешь первый раз. 83 мимо. Второй раз. Так, тут 10, это значит 0. Это 100, значит, да? 10 и 0, это значит 100? Ну да. А 0 на каком кубике? Десятки или единицы? Десятка на десятках, а 0 на единицах. Значит, это 10. До 10 там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Это 10. А, нет, тогда это 10 получается, не 100. Второй раз 10. Ты попала, значит. И третий раз ты не попала. У тебя урон 1d4 от твоего бумеранга для ближнего боя. И это троечка. 1d4, 1d10. Мы к ножу же приравнивали или нет? К ножу? Да, 1d10 у ножа. Ну, плюс рукопашный урон. Фиксим, да, 1d6 будет. Окей. Все-таки это не совсем нож. Ну да, не нож. Шестерочка, ну и плюс 1 ей прибавим еще. Пусть будет 1d6 плюс 1. Итого, это 7, и это начатый скорпион, по-моему. Недоеденный. Вот этот, да. У него остается 9. 9. А что там с ядом все-таки? Я никак найти не могу. Ладно. Славик, поищи пока, пожалуйста, яд. Я пока, да, дробовик искал, нашел. Вот, да, а теперь у нас ходит по очереди МЖ Рамон и Хрон. Выбирайте сами, кто из вас первее. Заки ходят. Романова здесь нет. Зак, да, давай. Ну там что, надо добивать этого здорового, потому что, по-моему, он самый большой опасность представляет. Здоровый уже лежит вообще без сознания. Ну так, без сознания. Во время боя его добивать еще? Я думаю, что это не очень выгодная стратегия. А он может очнуться во время боя? Он долго не будет еще. Каждый раунд длится 10 секунд. Я думаю, что он несколько минут пролежит без сознания. Окей. Вот Руби, отлично. Тогда бьем мелких тогда. Ну, я тогда нового начну. Новый? Новый это вот этот вот. Крайний, тебе нужно будет подойти к нему. Тогда правый от меня получается. Вот этот, он уже начатый слегка. Да. Давай я его бью в рукопашку дальше. В рукопашку. Так, сколько у тебя еще раз, напомни, скилл? Какой, тип D яда? Да. Напомни рукопашку. 54 у меня. 54, хорошо. Ага. Он отнимает 4 очка жизни в час. А, ну, значит, не так страшно еще. Так, 54 пошел. Минус 7, 47. Ой, фу. Да, все правильно, 47. И сколько ты раз можешь ударить? Ну, очки действия у меня, господи, 7. И получается... по 2 очка, или по 3? По 2? Ты говорил по 2. Рукопашный. Хорошо, пусть будет по 2. Значит, бьешь 3 раза. Раз, 89 не выпадаешь. 2... 81 не попадаешь. 3. 56 не попадаешь. Вот да. 3 раза ты промахнулся, Роман. Я ж рядом стою, как я могу промахиваться? Кубы все знают. Хрон. Делаю шаг в свое право, чтобы видеть хорошо. Вперед, вправо или просто вправо? Не, я ближе не подхожу. Хорошо, значит вправо. 2 шаги налево, 2 шаги направо. И 2 раза стреляю. Скорпионов впереди меня, 57%. Он вообще не начатый еще. 57%. 57%, у него 7, значит, у тебя 50% попадания. 2 раза. Да, хорошо, сейчас я прокину. Так, 50% попадания, 2 раза. Раз, 71. 2, 60, ровно. Хорошо, я за вас кидаю, да? Оба раза. Я в панике начинаю. Оба раза промахнулись. Следующий у нас ходит Славик. Да. Ну, ты нашел, что такое? А, ты нашел, что яд класса D, это значит 4 очка жизни в час. 4 очка в час, да. Собака что делает? Ну, я... Собака пока стоит сзади, наблюдает. Она старый пес, понимаешь? Вот этот старик. Старый механический. А критический урон мы учитываем, да, или тоже пока нет? Пока тоже не учитываем. 5% всего на критические шансы у меня или у кого там еще. Ну хорошо, так, удача влияет на критические. Какой из них начатый? Который из них начатый, вот этот вот сильно начатый, этот слабо начатый, этот вообще не начатый. Сзади еще один мнется тоже не начатый. который слабо начатый. Зак, хватай собаку и кидай в гущу туда, чтобы она тоже там что-то делала. Хороший план. Два раза битой бью. Битой кого? Слабо начатую. Вот это, да? Хорошо. Так. Мили у тебя? 44. 37. Мы в прошлый раз. А, это большого было. Теперь перерасчет. 44 у тебя, да? 44, да. Шанс. Минус 7, это будет 38. Что, разница в один клад? Нет, минус 7, это будет 30... Сколько, 34 у тебя? 44. 37, значит. У них одинаковый колосс брони у скорпионов? А ты, видимо, ты мелкого бил, а не большого. Я был большого. А я тебя как мелкого засчитал. Я не понял, что ты бил большого. Ладно. Ну и хорошо. Хорошо. Потому что тот оглушенный. 37, значит. А, ты сам будешь так, кидать? Конечно. Сколько раз можешь ударить? 37. И вы не поверите, я не знаю. Я руками. Ну все, все, верим, верим. Хватит камеру там крутить уже опять. Чего? 37. 37, вот... да, давай. Кидай. Сколько ты, два раза или три можешь ударить? Я не поднимал, они так и лежат. 37. Да, точно. Конечно. Такой кинул, быстренько перевернул руку. Два раза или три можешь ударить. Славик. А? Два раза или три можешь ударить? Два. У меня. Ну бей, бей еще раз тогда. 78. Второй раз промахнулся. Теперь на повреждение. В смысле промахнулся? 78. Промахнулся. Даже чем меньше, тем лучше. В смысле? Ты должен попасть в свой процент. Характеристику. А, или меньше. Или меньше, да. А, вот как оно работает. Окей. Фух. Ну тогда кидаю сколько там? 1 до 10 плюс 2 плюс РУ. Давай. 1 до 10. РУ это что? Что за урон? Это рукопашный урон. А, понял. 10. Ну, в общем, сам считай тогда раз такой. 8 урон. Плюс 2, 10 плюс 1. 11. 11 вот этому, да? Начатому слегка? Начатому, да, 11. У него остается 23 минус 11, 12. И могу шаг назад сделать, чтобы у меня осталось одно очко? Осталось. Можешь как раз, они там продвинутся, одного пропустят. А не подожди, у меня осталось 2 осталось. А, что я могу за 2 очка действовать сделать? Чего не могу? Могу отшагнуть на блок назад. Да. Кстати, Хрон, я тебе напоминаю, что здесь есть для стрельбы, например... Есть на корточках повышается, лежа вообще повышается. Это обычная шанс, это не прицельная стрельба? Да, да. Обычная будем... стрельба даже повышается. Угу. Так что, ты отступаешь на один, да? На один, да. Теперь у нас ходит Хрон. Я психую, кидаю пистолет, роняю пистолет, достаю трубу. Угу. Бегу, так, достаешь трубу, да? Петушиным вскриком. Что ты делаешь с пистолетом еще раз? Брат, ну просто его. Ну, достать трубу 4. Трубу 4 делают, сколько там, 2 шага вперед. Что, в карман не мог засунуть? Что на пол бросать? И... Одна вещь. Что выстрелить? Она в ситуации подходит. Я стреляю с пистолета, она не помогает. И я психую, бегу вперед с металлической трубой. Напомню, говори свой рукопашный шанс. Рукопашный шанс 60. Ну, неплохо. Слушай, подожди. 84. Нифига себе, это сколько? Есть. Потому что прокачанный мили 64. Ясно. И с ванхендер еще плюс 20. 84, да? Одноручное что-то, да. 84 минус 7. Рэмбо какой-то прям. Да, 77. И урон, кстати, больше, чем у пистолета, что меня очень 77. Удивляет. 98, не хочешь? Вот так вот я кидаю кубы все. Да меня всегда везет хорошо. Да мы тут... Главное, что скрипоны попадают каждому. Да. Собака тем временем подбегает на 3 рядом. О, Рамон, ой, Хрон. Она хочет заряжать мне раны. А теперь ходят скорпионы. Я чувствую твою боль, брат. Первым ходит этот скорпион, он продолжает атаковать девочку, у которой класс брони... сколько был? Вы запоминайте количество... А, 9. Хорошо. Запоминайте количество непотраченных очков. Действий, потому что они идут в класс брони, потом надо отправлять. Так, сколько еще раз? 9? Да. Да, 9. Каждое очко непотраченное добавляет... 51, значит, нужно. Раз попал. Еще раз он может ударить. 2. 0, 0, 1. Это критическое попадание. Что? На скриты появились? Криты, да. Ну, вот, когда вот так пробиваешь, то, конечно, это единичка. Итак, он с первого раза бьет на... Ага. Сколько там? 1 до 10? У него в нашей компании девочки долго не живут. Подкрученные какие-то кости. На 4 он тебя бьет, а второй, сейчас я скажу. Как он удваивается, да, урон, или как он? Крит, крит. А сейчас посмотрим, мы кинем кубик, там есть таблица критов. Была, по крайней мере. Так, кто первый найдет, тот молодец. Кого? Криты? Да. В атаке там где-то они есть. Таблица критических попаданий. Таблица расстояния уже нашел. Та-та-та. Я уже почти, я чувствую, что я рядом где-то. Жизнь в пустоши. Да. Где-то убийца. Да погоди ты, смотри, атаку. Святой могильник, ууу, всяко всего. Никто не видит? Набор скорости, бой с применением транспорта. Приемы, ну, ладно, пример пока... критических попаданий. Да, давай. Чем он бил? А куда он бил? Куда он попал? Это сложно сказать, куда он попал. Ну, ты реши, куда он попал. Куда он целился, куда попал? Ну, он без прицела, по ногам. Просто в тело. Ну, он же низенький, правильно, получается, Скорпион? Куда он попал? По ногам, ну, значит, в логипад. Во всю девочку. Бонус... А, так, подожди, это не то, сейчас. Ну, так что? Оторванная рука, нога, подождите. Вероятность попадания... Ну, ладно, пока, короче, будет удвоенный просто ущерб. Чтобы было не так все сложно. Удвоенный ущерб у нас значит... У нас, кстати, Рамон куда-то пропал. Повреждение 1d10 умножить на 2. 6 еще повреждений. Если спеши. Попадание становится критическим и не является прицельным выстрелом, следует провести бросок согласно следующей таблице. Эффектов d10. Да кидай, я пока d10 на 2 увеличил. Скажи нормально. d10 кинь. Ну кинь d10 1. Да я уже на 2 умножил. Это да, нечестно. Ты можешь, да, может на 1.5, может на 3. Я ребутнулся, все. Падение, а? Может быть. Алло? Робота кидает, он на винде работает, что ли? Нет, я уже сказал, это 6 еще повреждений. Хорошо, ладно. Сколько у тебя там бонзаец уже осталось хп? 12. 12, отличненько. Следующий ходит этот Скорпион. Он проходит сюда. Раз, два, три. За спину и бьет один раз Славика. Еще я пропустил. Так как он на спине у тебя находится, я ему даю модификатор плюс 20. Так, тут уже кто-то кому-то на спину запрыгал. У тебя класс брони какой? 16. 16, значит, это плюс 4, 74. Бьет один раз тебя. Девушку нашу там разрывает критическими ударами 74. На части. 0,4, почти крит. Попадает. 1d10. На семерочку у себя убавь. Так, следующий Скорпион ходит вот этот. Где там Волков? Раз. С линчаком своим. Мне еще полчаса чинить. Этот Скорпион прошел сюда и бьет. Мы далеко вышли по коридору? Можно крикнуть ему или собаку послать сюда? Нет, он не может сейчас подключиться. Это все быстро здесь происходит. Атакует он черненький. Кто у нас? Напомните, Хрон, да? Скорпион атакует Хрона, у которого класс брони. Класс брони сколько? Класс брони какой, Хрон? Сколько брони у тебя? Сейчас. Я тут... 13. 77, но он в любом случае не попал. 13. Так, у него 4 очка действия, он не успевает больше атаковать. Второй выходит сюда, чик. И атакует Рамона. Активация защитного поля. 15 в любом случае он попал. Не работает. На троечку тебя, Рамон. Блин. Теперь ваш ход наконец-то. Месть. Минус 10. Первая ходит хп. Марина. С 12 хп, да? Я могу сбежать. Можешь, конечно. Ты можешь бежать очень далеко по проходу. Я хочу побежать обратно. Ну их нафиг всех. На всем, на максимум? Да. Девочка, короче, с криком убегает обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сколько у тебя там было? Со смехом, знаешь, добавится абсурд. Я взрываю. Мистер Вискерс, убегай отсюда. Сколько у тебя очков действия это было? 9. Ну, ты убегаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот сюда прям, на край карты прям убежал. Да не упади. Да, за край. Нужно постараться. Второй ходит у нас... Либо Рамон, либо Хрон, насколько я помню. Рамон обычно. Давай, Рамон, ты. кто из них тут... Вот ну, этот правый, матч, да? У него девяточка. Девяточка, но вот я по нему... Ну, давай по очереди, вдруг убью. Не, не убью его тогда. С одного удара не убью. Девять урона не нанесу я. Нет, вряд ли. Ну, давай я его бью в любом случае. Если крит у тебя не выпадет. 54 у меня. 54 как раз я выкинул. Раз. А, у него же еще минус класс брони, так что не попал ты. Что можешь ударить или два? Ну, я буду бить, пока не попаду, короче. Ну, сколько у тебя, обычно сколько три, раз ты можешь ударить? Три. Я могу три раза ударить. Хорошо, второй раз. 84. Если рукой, то тогда 4 раза. Третий раз 10. Наконец-то попал. Рукой же 2 очка действует. У него 7 всего. У меня 7. Рукой? 8? Ну, как раз, да, все, 3 раза. И рукой у нас урон до 4, насколько я помню. Рука плюс... 1 до 4 плюс 2. Плюс 2. Это единичка плюс 2, 3. У него остается 6. Мы тогда утра, ей-богу, будем драться в этом желудке. Ну, примерно так это происходит, да. Прямо так и выглядит настольный ролевой игр. Это первая сессия. Заранее, чтобы как бы заранее думайте свой ход. Сейчас мы определимся с механиками немножко. Дальше пойдет веселее, быстрее. Это только 4 противника. Следующий. Следующий Хрон. Хрон. А бить трубой по башке тоже 2 единицы занимать? Так там же есть, там же есть. Не-не, не прицельно. Это ну, хуже гринда в МО. Да, он же оно написано. У тебя же хрон это мили уже получается. Металлическая труба. 5 очков действия. 5 очков действия, представляешь? Так точно. Ну я один разочек туда. Кого? Вот это убьешь? Это новенький вообще. Кто меня бил? Он живой еще? Да. Вот я ему в ответ. Он новенький. 84. 84 минус 7. 86, промахнулся ты. Так. Че за хрень? Пора с этим что-то делать, по-моему. Так тоже бывает. А потому что вы что-то тупите, вместо того, чтобы отойти и начать по ним пальбу нормально из автоматического оружия, ввязли в какие-то рукопашные. У меня нет автоматического. Пистолет не работает, так, я уже потратил 3 патрона из 18. Следующий, да? Не, ладно, я убегаю нафиг оттуда тоже. Я бегу назад. У меня ничего не получается. Поступаем к Волкову, ребята. У меня 3 очка где-то есть, или 4. 4. И я хотел бы за девочку. Ты не можешь убежать, у тебя блокирован выход. Кто там меня блокирует? У тебя все вокруг. Собака? Все вокруг у тебя блокируют выход. Окей. Ну я тогда сажусь на жопу. Решил сдаться и умереть, что ли? Хорошо. Хрон, значит, садится. Точнее, просто... Кстати, у тебя не хватит очков действия, чтобы сесть, поэтому не надейтесь. Вот уже нет времени на очки. Славик, ты теперь. Хорошо, я бью того скорпиона, который блокирует ему выход, который передо мной прямо. Хорошо, бей, он не начатый. Он не начатый, а который за моей спиной, начатый, нет? Он начатый, да, у него 12 осталось. Тогда этого бью, надо добить начатого. Давай. Сколько раз можешь бить? Могу 2 раза ударить, у меня... Можно я кину, да? Кидай. 44 минус... Сколько мне никто там не было? Доверяет. 7, 30... 37, да? 3, надо кинуть. 37 или меньше, правильно? Да. 49. Промахнулся. 28. Попал. Попадаю ему на... Попадаю на... 12 плюс 1, 13. 13, хорошо. Полный урон, нифига себе. Расплющило в лепешку. Шмяк. И у меня сейчас остается сколько? 3-3, 2 очка действия. Я хочу туда вот в коридор. В коридор обратно ты отступаешь, да? Да. Раз, два. Так нет, я же... Учись, Хрон. Видишь, как надо играть? У меня был начатый, который за спиной правильно стоял. Нет, начатый перед тобой был. А, нет, все правильно, это я перепутал. Значит, ты за тобой был, все правильно. Это да. Ты его убил, ты по нему теперь можешь спокойно раз-два выйти. Вот. Переступить. Извиняюсь. Тебе на майке здесь нужно единицу, но надо было делать, чтобы... Да, двойку убери и ноль оставь, все нормально будет. Все. И разворачиваюсь лицом в сторону битвы. Хорошо, я так тебя и повернул. Не стоять спиной. Хрон, а Хрон уже все. У нас все отходили, по-моему, да? Я не отходил. Собаки. МДРМ, ну, что бил, ты че? Рамон, ты бил? Я бил. Ну, в смысле, не отходил. А, я имею в виду ход, что не отступал. Да. Вот теперь, наконец-то, собака у нас купается. И собака у нас, как волк, у нее укус 80%, повреждение 2 до 6. Ого. Собаки? Собака да. всех спасет. Просто у меня собака, она будет как волк, она прокачана. А чем мы ее расчетим? Я не понял. Это называется, когда игроки лажают, тут неожиданно приходит на помощь Гендальф. Кто-нибудь. С конницей. Орлы прилетают, и все становится хорошо. 56, она попадает. Да, внезапно, да. Причем вы не поверите, но укус занимает всего 3 очка действия, но правда у нее всего 6. Короче, собака врывается. Надо было генерить себе собаку. Она 2 раза попадает. Это не начатый. И 2d6, это 4d6 у меня повреждения. Думаю, собака привыкла воевать со скорпионами. 4d6 и плюс еще рукопашный урон будем считать. Я думаю, любое лучевое прокачанное оружие 6, из игры не нанесет столько урона. Еще один. 11 плюс 3 это 14. И плюс 2 атаки еще. Рукопашный урон у меня пусть будет. Сколько там обычно? 2. 2, но плюс еще 4. Ну это хороший очень. Сколько я там насчитал до этого? 16? 14. Сколько силы у собаки? 16, да? Теперь вместе, теперь 16. В общем, скорпион ранен на 16, у него остается всего 4. В клочья просто там. Собаку не надо было злить. Это был укус, да? Да. Повреждение 2d6. А нету бонуса. Ну ладно, нет так нету. Ну, у него будет, он же типа игровой. Хорошо. Хорошо, теперь ходят скорпионы. Этот скорпион проходит сюда. Раз, два, три. И атакует со спины Рамона. 35, я так понимаю, он попал. Я, походу, мертв. Сколько у тебя осталось энергии? У меня осталось 11 хп. Нет, ты мертв не можешь быть, потому что у него 1d10. На 6. Он тебя попал. Мне чай принесли. Этот атакует собаку. 5 хп осталось. 0-0-2. Критом. Критом собаку атаканул. Вот теперь, Славик, давай смотри, что там по таблице критов. Выкидывай, еще какая цифра КВП. Да, до десятки, кидай. Девятка. Девятка, падение на землю. Да, он, в общем, припечатывает. Сейчас, сколько там повреждение это было? Господи. 1d10. У собаки на восьмерку, и она опрокинута на землю. Тут в чатике пишут, что девочка там бежала с фонариком вместе. Она фонарик бросила, и фонарик светит. У собаки остается 14... Ой, нет, на 8 я победил. 12 очков. Так что с фонариком-то? На полу фонарик лежит, светит. Я буду считать. Так и ну быть. Ладно. Я бросила его, зачем конечно, мне бросил, бежать конечно. С фонариком? Точно. Да, лучше в темноте упасть, я бы сюда в камень. Так, и теперь еще один идет сюда. И атакует пытающегося сесть Хрона. Полусиди. На корточках. На картофанах. 64, но он промахивает, слава богу. Какой-то веке я плохо выкинул кубики. Так, господа. Сколько веке? Следующая девочка, ты чего делаешь? Возвращаешься или так и бежишь в том направлении? К Волкову. Подними пистолет. Я так и бегу. Хорошо, девочка убежала. Рамон. Знаешь, как в этом в игре? Я бегу, у меня 5 хп осталось, надо валить. Я могу уйти оттуда? А тут остается всего 2 скорпиона. Один из которых вообще не начатый, по-моему. А нет, если... один... Да, один если я начну начатый, драться получается. Сейчас, они будут потом меня атаковать. Я умру, один не начатый, а у двоих 6 и 4. Ты можешь в противоположную сторону убежать, вглубь пещеры. Ну что, так тебе заблокировано или не заблокировано, я не вижу. Не заблокировано, здесь можно протиснуться. Ну... Делай, что хочешь. Я один раз бью, как минимум. Кого? Начатого? Это... Серьезно, да. Начатого? Иди ногой его напоследок и убегай. Там у какого-то 6 хп осталось, да? Четверка у какого-то осталось. Ногой, вот ногой, вот, у кого 4, вот. Один бью. Не начатый еще рядом с Хроном. Не, я по начатому. Хорошо. Бей ногой. 53, не попадаешь ты. Так, сколько у меня остается очков действий, подожди. Это получается 5, да, остается у меня? Еще раз бью. Хорошо. 92, не попадаешь. Бегу на оставшиеся, получается, подожди, сколько? 3 очка. Куда там собрался бежать? 3 очка? Вокруг скорпиона. Он может вперед бежать. Да, я вот туда вот и побегу. Раз, два, три. Развернуться у тебя уже не хватает очков действия. Угу. Так что вот, следующий Хрон. Дубайся впереди стоящего трубой, 84%. Сколько раз? Один. На больше не хватит? требуется. 21, попадаешь наконец-то. Да ладно. А урон? 1 до 10 плюс 1. 1 до 10 плюс 1, хорошо. Восьмерка плюс 1, девятка. И у него остается 24, насколько я помню, было у него, да? 25. Минус 9, 14 у него остается. А я могу? Я точно не могу никуда свалить. А сколько у тебя? У меня еще 4 очка действия осталось. Можешь свалить. Теперь ты можешь через собаку перепрыгнуть, лежащую она у тебя. Я бегу за роботом. Сколько? 5? 4. Раз, два, три, 4. Ты уже протискиваешься в проем. Как вас порвали, скорпионы, это вообще комедия. Так, было бы клево, если бы фонарик убежал все-таки. Было бы вообще круто. Просто, скорее всего, мы все дико пьяны, раз мы в рукопашку промахиваемся постоянно. Вот, необычно. Ну, вы вообще только очнулись. В жизни так и бывает. Так, ближайший скорпион ко мне, сколько у него жизни? 14. У этого 4, у этого 6. Не, погоди, у этого собака начала уже. Да, у него 4. Вот 4, 6, 14. Хорошо, я достаю... Крон бежит и понимает, что пистолет оставил на полу. Да. Достаю свою берету, которая у меня... Минус 4. Да. Мог бы ее держать в руке просто. А, у тебя ее не было до этого, да? Я не доставал ее, да. Давай. Все по-честному. Стреляешь? По-честному. Стреляю. В кого? Вот этого ближайшего начатого, который самого собака, дохлого, собака, да, которого укусила. Которого собаку укусил, у него 12 остается. Ой, 14 остается. Так подожди, где который совсем покоцанный? Вот он здесь, у меня 4. Тогда у которого 4. Давай, стреляй. Так, у меня легкое оружие, 53. Но минус его класс брони 7. 47. Ой, нет, 46. 46. Я выкидываю. 41. Ну, слава богу. На 1d8 плюс 6, да, получается? Ну, ты в любом случае его убил. А, окей. Этот тоже убит. Остается два скорпиона. Следующий у нас ходит волк. Он этот ход весь поднимается. Больше ничего сделать не может. Чё себе, долго как. Ходят скорпиончики. Этот скорпион бьет нашего собаку. Раз, живи! Мимо. Второй бежит. Раз, два, три. Хрон, воспрять духом. И бьет Рамона в спину. Мы попали, Хрон. Я всех залечу, не переживай. 0-0-2 критом бьет. Сколько? 2 критом тебе. Я за монстров хорошо кидаю. И сейчас посмотрим по таблице критов. Десяточка. Это что у нас? Убил. А кого он ударил? Рамона. Давайте будет падение на землю, а? Давай, читай, что там. Давай. Мгновенная смерть. Слушай, подожди, у тебя на десятках 10? 0, да. Это же... как скорпион может мгновенную смерть сделать. Это же 0. А, нет, 0 не бывает. Но это будет не мгновенная смерть, ты, короче... В кому впадаешь. Оглушен, да. Так как ты не человек, ты мгновенно не умираешь у нас. Оффлайн такой. Ты у нас ушел в оффлайн, да. Прости, Хрон. Я думаю, в общем, ну, если бы эта ситуация была реальной, так бы все и произошло. Что, какие-то чуваки из нашего времени попали в будущее, там гигантские скорпионы, тут компьютерный художник с трубой на кого-то кидается, конечно, у него ничего не получится. Еще и в рукопашку. При том, что вас, напоминаю, у всех было огнестрельное оружие. Так я стрелял 3 раза. Это вам будет наука на будущее. Пока у меня не было, ты сказал, у меня не было. Нет, у вас оно было взято с собой, оно же там все лежит. Он имел в виду, у тебя нет встроенного оружия. Встроенного нет. У вас же было оружие с собой взято. Но сейчас ходят, сейчас вы ходите, МД Рамон пропускает, ходит Хрон. Ну, осталось два скорпиона, оба покоцанные. Один на 14, это собака. Этот, второй на 6. И Рамон, я вижу, как Рамон передо мной падает. Да. Мой бы персонаж в этой ситуации побежал бы в темноту. Ну беги. Раз, но два, три, четыре, такой, пять, типа... шесть, ладно. Семь, восемь. Ты бежишь и видишь впереди просвет из норы. В стену я не врезался по дороге. Нет, ты там просвет как-то. Ты, может, споткнулся там, но, в общем, как-то выбежал. Okay. Следующий Славик. Я машу кулаком следом. На это у тебя уходит 3 очка действия. Да, да, да. Как на рукопашную атаку. Да нет, ну ты не машешь, я надеюсь. Да нет, я образно. Давай. У этого 14, у этого 4. того, который, да, 4, который бросает нашего робота, пытается убежать. Или 6, нет, 6 у того. А, да, 4, правильно, 6 мы списали. Хорошо. Так, мне надо попасть 40, сколько, 7 мы посчитали, да? Да. 53 минус 7, 50, стреляй. 40, 46. Один раз можешь стрелять или два? Два по 4, да, занимает, да. Сколько? Нет, 5, один раз могу выстрелить. Давай. 85. Мимо. Промахиваюсь. Так, и мне остается сколько? 5 и 4. Третечка действия. Ничего не могу сделать, я... Пусть засчитаются они мне как класс брони, эти третечка. Хорошо, значит теперь ходит собака. Давай, собака! Вот это вот она сейчас будет. Сделай это! 70, она его попадает. 2 плюс 2, 4. Плюс еще 4, 8. 4 у нее остается. А это у собаки 12, да? Собаки 12. А у этого было 14. Значит, остается 10. А у того 4 остается. Так, собака один раз куснула. Она же может два раза кусать, насколько я помню. Еще раз. 18 попадает. 5 плюс 4 плюс 9, короче, убило. Ура! Собака, молодец. А, теперь девочка наконец-то добегает до того места, где сидит волков. Ты видишь, что там с криком вбегает девочка, пока ты там чистишь свой наган. Так у меня получается разобрано там все. А, ты просто такой, ой, прости, у тебя все разобрано. Да, на середине. Остается один скорпион. Он разворачивается и чешет в сторону собаки. Раз, два, три, четыре. И один раз даже может, по-моему, его куснуть. 18. Ой, не тот. Ну, 8 будем считать. Собаке остается 4 всего лишь. Она тоже сильно впечатанная. Надо спасать собаку. Она мощная, но... Точнее, мощная в атаке, но слабая, так она все-таки. Животинка. Так, конечно, да. Следующий ход. Ходит Хрон. Что я вижу? Выбегает. Ты видишь впереди отцветы луны, которые косо падают, точнее, цвет от луны косо падает на свод пещеры узкой. Я продолжаю бежать вперед, замедляюсь, в конце останавливаюсь, меня начинает мучить совесть. Ну ты как раз вот до туда сейчас и добежал. А что там видно? На муке совести у тебя уходит 2 очка. Перед тобой прерия, равнина. Пустошь. Прерия. Без этого. Перед вами пустыня? Да, пустыня с редкой растительностью, кусты. В общем, ничего толком особо не видно. Хорошо, okay. Славик, последняя надежда человечества. Всегда буду стрелять. У этого остается 4. Ну, у того тоже было 4. У них обоих, они оба были... Не, у того было 14, но его уже убили. А, у которого 4 стреляю. А он один остался. Я просто там не видно какие. Ты бы убирал просто трупы. Ну, стреляй, ладно. Непонятно, я стреляю, да. Они говорят, что мне видно. Вот этот тут, на который черненький. А нам не видно все равно, это точно. А, не видно? Ну, ладно. 38. Попадаю на 10. Давай, Славик, покончи с ними. Не, 1 до 8 надо кидать. Сейчас ему 10. 1, убей 10, их! 8, 6, 10, 8. 3 плюс 6. На 9 получается. Ну, чё ж ты его не добил-то? В смысле? Я в раненого стрелял, у которого 4 было. А, у него 4 было, точно, что-то 10 уже. Это же собака с ним разобралась. Все, да, ты его убил. После всех этих выстрелов повисает тишина. Предлагаю сделать перерыв. Да, и предлагаю отгрызть и выковырять глаза, у которого оглушенный. Надо оглушенного добить, ребята. Сейчас займетесь, да. Хорошо. Да, перерыв. Объявляем перерыв. 5 минут, может быть, 10. Надо будет мне, наверное, найти консоль и ввести там, как предлагает чат, IDDQDAYOT, и все. IDDQDAYOT. Мы вернемся. Все, ребят, не разбегайтесь. 5 минут буквально. Мы вернемся. Okay.